Весточку о себе мы передали Максиму Сигизмундовичу через Казика. Лишь стемнело, пацан прокрался в село и рассказал доктору, что мы выжили. По словам Казика, эту новость Максим Сигизмундович воспринял с видимым облегчением и даже радостью. Он сразу же назначил нам встречу, в полдень на дороге в Речицу. Когда Казик принес ответ доктора, мы перешли в условленное место и принялись ждать. «Скоро должен быть», — шепнул Гац, посмотрев на солнце. «Мы лежим чуть в стороне от дороги, ожидая прихода доктора. По уговору, доктор будет ехать в Речицу, а мы покажемся, как только увидим его, лошади». Шпашкин прислушался и указал на запад. Звук оттуда, а должен ехать с востока. Дронов тревожно посмотрел в ту сторону, откуда доносится неторопливый перестук копыт и скрип тележного колеса. «Приготовиться», — скомандовал я. «Если это не доктор, пусть проезжает. Не высовываться». Но не высовываться не получилось. Из-за поворота дороги появилась телега. Белые повязки на рукавах троих сидящих в ней не оставили никаких сомнений. Хорошо, хоть не немцы. С нашим везением вполне можно было ожидать встречи не с тройкой полицаев, а, например, с полным бронетранспортером эсэсовцев. Но главное то, что одновременно с появлением полицаев послышался перестук копыт с востока. Неужели Максим Сигизмундович? Я напрягся, то глядя на полицаев, то переводя взгляд на тот участок дороги, где вот-вот должна появиться другая повозка. Так и есть, доктор приехал. Максим Сигизмундович едет неторопливо, лошадь везет двуколку прогулочным шагом, если такое применимо к этому животному. Завидев едущего навстречу доктора, полицаи прекратили разговор. Один тут же схватился за лежащую в телеге винтовку, и я, опасаясь худшего, тут же поймал его на мушку, собираясь выстрелить при первом же недвусмысленном движении полицая, несущем угрозу жизни Максима Сигизмундовича. Зашевелились и остальные бойцы. Та это ж доктор, полицай, сидящий за поводьями, расслабился и оттолкнул в сторону направленный на Максима Сигизмундовича ствол винтовки. «Слава Иисусу, доктор, ты куда едешь? Навеки слава!» Максим Сигизмундович приподнял шляпу, отвечая на приветствие, и остановил свою двуколку. «До Котова еду, баба там на сносях». Тот полицай, который хватался за оружие, увидев, что опасности нет, снова положил винтовку на телегу и что-то сказал. Речь его оказалась такой дикой смесью польского и украинского языков, причем польского было гораздо больше, что я понял только общий смысл. Полицай предложил доктору из Котова не уезжать, мол, как баба родит, они туда наведаются, и Максиму Сигизмундовичу вскоре снова придется выступать в качестве акушера. Полицаи заржали, а доктор только криво улыбнулся. Бах! Кажется, я подпрыгнул чуть ли не так же высоко, как и полицай. На мгновение все вокруг замерло. Только Навак лихорадочно передергивает затвор карабина, да как-то медленно, словно в замедленной съемке, заваливается на бок полицай-шутник. А потом все резко ускорилось. «Навак, сука!» – заорал я, посылая три пули в полицая, сидящего за вожжами, но мой крик утонул в грохоте выстрелов. Полицаи были убиты, даже не успев понять, что случилось. На дороге остался только схватившийся за сердце Максим Сигизмундович и пустая телега, окруженная тремя трупами. Не торопясь, я поднялся на ноги и подошел к Наваку. Очень сильно хочется двинуть ему в челюсть, аж руки, сжатые до боли в кулаки, чешутся. «Еще раз, мать твою, выстрелишь без приказа, чтобы удержаться от рукоприкладства, я вынужден был спрятать руки за спину, я тебя сам расстреляю. Ты понял? Звоните, пан командир», — пробормотал боец, пряча глаза. «Оно само как-то». Но я, не слушая сбивчивых извинений, уже повернулся к остальным. «Трупы, на телегу и в лес. Оружие, что там еще ценного найдете, забрать». Максим Сигизмундович уже пришел в себя. Первый испуг, вызванный неожиданной стрельбой, прошел. Однако взглядом он меня окинул таким, что у меня сразу же возникли воспоминания о школьных годах и беседах с учителями насчет невыученных уроков. «Зачем их было убивать?» – спросил он. Я только пожал плечами. «Отъедем в лес», – предложил я. Максим Сигизмундович натянул поводья, поворачивая морду лошади в нужную сторону, а я, убедившись, что бойцы уже погрузили трупы полицаев в ставшую бесхозной телегу, махнул им рукой, указывая следовать за нами, и зашагал рядом с двуколкой. «Вас в Котове действительно ждут?» «Та не», — покачал головой доктор. «То я выдумав. Тогда, как поговорим, возвращайтесь в Тучин. Если возникнут какие-то вопросы, то скажете, что услышали в лесу выстрелы, испугались и повернули обратно. Куда ехали, если спросит, выдумайте. Ты зато не думай. Максим Сигизмундович обернулся, посмотрел в сторону дороги, убедившись, что отъехал уже достаточно далеко, натянул поводья и слез со своей двуколки. «Добре, шо вы выжили? Нас в лагере не было», — пояснил я. «Когда возвращались, то встретили Казика. От него и узнали, что произошло. Только он все в общих чертах знал. Я подумал, может, вы сможете рассказать больше. Я и сам мало шо знаю». Доктор задумчиво уставился в землю. Продолжил он только через минуту. «Как немцы с лесу вернулись, с ними были и наши полицаи», — говорил я с ними. Из рассказа Максима Сигизмундовича я узнал, что один из тучинских полицаев, участвовавших в уничтожении нашего отряда, был ранен в бою с партизанами, и выковыривать у него из бедра пулю пришлось именно моему собеседнику. Во время операции, изрядно захмелевший от самогона, использовавшегося в качестве анестезии, полицай вовсю костерил ранивших его партизан и, мстительно улыбаясь, заявил, что почти все бандиты уничтожены. За это почти и уцепился доктор. Он поинтересовался, неужели кому-то из бандитов удалось уйти от облавы. В ответ полицай ткнул ему под нос кукиш и сказал, что от них живым никто не уйдет. Заплетающимся языком он похвастал, что в лагере захватили пленных. Насколько понял Максим Сигизмундович, в плен попали несколько партизан, раненых в бою, и несколько тех, кто был ранен до того, из нашего лазарета. Где они? Судя по испуганному выражению лица доктора, выражение моего лица, как и мой тон, стали просто звериными. Я попытался расслабиться. Где держат раненых, вы знаете. Слыхал, что их даровно повезли, ответил Максим Сигизмундович. До гестапо. Максим Сигизмундович, вам придется поехать в Ровно, спокойно сказал я. Понимал, что это самоубийство. Что, даже если мои товарищи еще живы, вытащить их из застенков гестапо практически невозможно. Но я не мог хотя бы не попытаться. А вдруг среди пленных оказался Антон? Он ведь так и лежал в лазарете, когда мы отправлялись на задание. А если в плен попал Митрофаныч, да какая разница, кто в плен попал? Главное, это мои товарищи. Я взмахом руки прервал поток возражений доктора. Надо кое-что разузнать в Ровно, Максим Сигизмундович. Очень надо. Понимаете? С тяжким вздохом доктор кивнул. То ли понял, то ли решил, что отговаривать меня бесполезно. Главное, что он не отказался. А пока вы будете готовиться к поездке, продолжил я, нам надо еще кое-что сделать. Города и села тоже могут спать. В моем кипящем постоянной активностью времени это незаметно. Может, в моем времени города вообще разучились спать. Села, не знаю, но крупные города и ночью остаются такими же бурными, охваченными постоянным движением, как и днем. Это движение ночью даже заметнее, яркие огни рекламы, снующие туда-сюда светляки автомобильных фар. Здесь, мне кажется, все по-другому. Тучин, пусть это и не город, а просто большое село, спит. Наверное, до войны он спал по ночам тихим, спокойным сном. Сейчас, захваченный врагами, он спит словно больной человек, беспокойно, напряженно, испуганно. Это напряжение прямо витает в воздухе. Днем оно немного, пусть не до конца, растворяется в солнечном свете и движении жизни. Люди, несмотря на то, что село оккупировано, продолжают свои извечные дела по хозяйству. Но с приходом темноты снова сгущается до такой степени, что прямо осязаемо чувствуется. Дом, в котором расположились полицаи, стоит почти в самом центре села. Мышка Малюцкий, Василь Гаженко, Степан Гачинский, Дмитро Поречик. Это те четыре полицая, которые участвовали в нападении на наш лагерь. Те четверо, кого я приговорил к смерти за это. Конечно, не только они виновны в гибели наших товарищей. Есть и другие полицаи в других селах. Но я решил не отлавливать всех предателей. Во-первых, это займет слишком много времени. Узнать точно, кто из полицаев нам нужен, отлавливать их по всем окрестным селам. Во-вторых, максимум после второго нападения противник все сопоставит, и в очередном селе нас будет ждать засада. А с моими теперешними силами отбиться от более или менее серьезного отряда практически нереально. Единственное, что мы сейчас в состоянии сделать, это быстро укусить врага и исчезнуть. Ну и, конечно, постараться запугать предателей. Не просто убить нескольких полицаев, а донести до остальных мысль, что их за все преступления ждет неминуемая расплата. Кроме того, я рассчитал, что нападение на полицаев в Тучине собьет возможных преследователей с нашего следа. Пусть противник занервничает, пусть снова блокирует лес, ведь очевидно, что после акции мы постараемся укрыться именно там. Это для немцев, очевидно. А мы уйдем на запад, Ровно. Очень надеюсь, что нас не додумаются искать в том направлении, где можно укрыться лишь в мелких лесочках. И последнее, на что я надеялся, пусть и без стопроцентной уверенности, это то, что нападение на полицаев, явно обставленное как месть за разгром партизанского отряда, продлит жизнь тем, кто попал в плен, а следовательно увеличит их шансы спастись. Думаю, пленные партизаны, раз уж их увезли в Ровно, они повесили в ближайшем селе для устрашения остальных, будут допрошены, а потом уже казнены. Как только сведения о том, что часть партизан уцелела и активно действует, дойдут до гестапо, у них появятся новые вопросы, и казнь будет отложена. А там, не знаю, что потом, может быть, это просто продлит мучения пленных, а может быть, мы что-то придумаем, чтобы их спасти. В любом случае у мертвецов шансов нет вообще. После разговора с доктором нам пришлось еще 2 дня скрываться в лесу около Тучина. Надо было выждать, пока основные силы немцев покинут село. Я рассудил, что, уничтожив отряд, они не станут долго держать в окрестностях большие гарнизоны, и на фронте лишние роты рады будут, и другие дела, если что, найдутся. Так и получилось. Около полудня третьего дня ожидания прибежал наблюдавший за селом Казик с известием о том, что доктор наконец-то подал оговоренный сигнал. Как только стемнело, мы прокрались в село и, узнав от Максима Сигизмундовича, что нужные нам полицаи на месте, а немцев здесь осталось всего лишь человек 10, вышли на позиции. 3 я отправил контролировать направление, с которого могли появиться немцы. Мало ли, вдруг, несмотря на то, что я планирую провести операцию без лишнего шума, начнется стрельба. Было бы, конечно, идеально, если бы все немцы разместились в одном доме, выходы из которого кое-как могли бы контролировать и 2, но, как мы узнали от доктора, они остановились по 2 в 5 домах. Придется очень постараться, чтобы не нашуметь. А если не получится, что ж, значит, не судьба. Как-нибудь отобьемся. «Денис, посмотри в окна», – прошептал я, прячась глубже в тень за сараем. Шпашкин почти бесшумно побежал к дому, только тень мелькнула. Вяло потянулись секунды. Я посмотрел на небо, опять дождь. Похоже, будет. Надо бы озаботиться добыть теплую одежду. С каждым днем все холоднее. Зато покрытое тучами небо нам только на руку. Если бы еще гроза, с громом да молниями. Я поймал себя на мысли, что абсолютно не думаю о предстоящей операции. Дождь, холода. Дожить бы еще до этих холодов. Где же Шпашкин? Спят, товарищ командир. Легок на помине, боец с черной тенью возник передо мной. В доме, ни огонька. Еще и храпит кто-то так, что даже через окно слышно. Все там, не знаю, темно же, я цокнул языком. Остается надеяться, что в доме сейчас все 4. Блин, как меня достали эти «остается надеяться», может быть и как-нибудь. План весь шит белыми нитками. Не план, а сплошное лоскутное одеяло. Если все полицаи в доме, если не нашумим, если потом немцы не будут искать нас на западе, если наша акция заставит немцев отложить казнь пленных. План-то, собственно, отсутствует как таковой. Все только на одном небосе держатся. Однако отступать поздно. Двери не проверял, я снова заставил свои мысли вернуться к делу. «Заперто», — лаконично ответил Шпашкин. «Подождать, пока кому-то из полицаев до ветру приспичит, или попытаться открыть дверь. Если ждать, то можно так и до света дождаться. Хрен их знает, тем более холодно уже». Для таких целей в сенях вполне может ведро стоять, значит, взламывать, а если нашумим, там щеколда на двери, решился прервать мои мысли Денис, ножом поддеть, проще простого, я проверил, значит, идем, Денис, ты со мной, остальные контролируют окна, мысль сделать бойцу выговор за самоуправство мелькнула, но сразу же испарилась, в конце концов, то, что он проверил дверь, сэкономило мне время и нервы, которые я бы потратил на принятие решения. Окна маленькие совсем. Командир, снова зашептал Шпашкин. Там только кошкой пролезет. Тогда к дверям идем все вместе, решил я и выскользнул из тени. Возня со щеколдой действительно не заняла много времени. Денис открыл дверь буквально за минуту. Все спокойствие и отстраненность куда-то испарились. Нахлынуло вдруг так. Я напрягся, ожидая, что тихий скрип ножа, поднимающего щеколду, непременно разбудит спящих полицаев, что, когда мы будем открывать дверь, она громко заскрипит, что сейчас откроем дверь и столкнемся нос к носу с кем-то из полицаев. В общем, ожидая самого худшего, дверь действительно скрипнула. Негромко, но этот звук просто резанул по ушам. Но навстречу нам из открывшейся двери тут же рванулся мощный храп, показавшийся мне самой замечательной музыкой. «Спят, голубчики». Дом состоял из небольших сеней, в которых мы, четверо, с трудом поместились, и отделенные от сеней пестрой занавеской большой комнаты. Окна оказались действительно маленькие, около полуметра в ширину, а в высоту, и того меньше. Тихо, стараясь не скрипеть половицами, мы, один за другим, прошли в комнату. Ничего так, уютненько устроились. Глаза постепенно привыкли к темноте, и я начал различать обстановку. Просторно. Вся обстановка комнаты, печь, стол и лавки. Судя по переполняющему воздух запаху, вечером здесь либо что-то праздновали, либо просто очень плотно поужинали. Естественно, с самогоном. Раз, два, три, четыре, пересчитал я спящих, ориентируясь по неясным теням и звукам дыхания. Один, тот, который так оглушительно храпит, спит на печи. Судя по всему, не один спит. Подойдя к печи, я заметил, что из-под занавесочки, закрывающей лежанку, выглядывает явно женская рука. А может, эта женщина так храпит? Я на миг замешкался, но вспомнил, что среди полицаев, перечисленных Максимом Сигизмундовичем, никаких женщин не было. Значит, либо это храпит один из полицаев, либо, действительно, женщина. Тогда, получается, полицаев здесь только трое. Чтобы развеять сомнения, я, вытащив пистолет, который вернул себе, когда мы разжились оружием для Казика, заглянул за занавеску. Так и есть, двое здесь спят. Остальные рассредоточились по комнате, беря на прицел спящих на лавках остальных полицаев. Я дернул за рукав Крышневского. Оружие. Попытался объяснить жестами. Боец понял только после того, как я указал на свой пистолет, потом, на полицаев, а после, на выход. Кивнув, он принялся осторожно, стараясь не шуметь, собирать карабины. Один из полицаев, когда Августин неловко поднял с пола его оружие, чиркнув прикладом по полу, всхрапнул и завозился на своей лавке. Все замерли. Пронесло. Полицай еще чуть повозился, устраиваясь поудобнее, и снова задышал ровно. Когда все оружие, какое мы смогли найти, оказалось вне зоны досягаемости полицаев, мы приступили собственно к захвату. Нащупав на столе небольшую лампадку, я поджег фитиль от зажигалки. Света она дала совсем чуть-чуть, но после практически полной темноты, царившей в комнате, и этот маленький, дрожащий огонек показался нам ослепительно ярким. Увидев комнаты в новом, в полном смысле этого слова, свете, я еще раз убедился, что в пределах досягаемости полицаев нет даже вилки, в два шага подошел к печи и резко отдернул занавеску. Тут же мой взгляд встретился с перепуганными глазами женщины, блеснувшими в слабом свете на молодом, не старше 30 лет, лице, обрамленном растрепанными черными волосами. Сколько она уже не спит, только что проснулась, от того, что я отдернул занавеску, или уже давно бодрствует, наблюдая за происходящим в комнате. Какая разница, главное, лежит тихо, как мышь. Вот если бы заорала, я приложил палец к губам, показывая женщине, что нас полностью устраивает ее поведение и нарушать тишину не следует. Она все поняла и подтвердила это, мелко закивав. Я жестом показал женщине, чтобы она отодвинулась подальше от полицая, в самый угол закутка, в котором они спали. Указание она поняла без слов и исполнила так быстро, как только может выполнить указание человек, на которого наставлено несколько стволов. Снова показав женщине, чтобы она не издавала ни звука, я ухватил храпящего на печи полицая за руку и изо всех сил дернул на себя. На пол он грохнулся с такой силой, что стоящий рядом стол аж подпрыгнул, а огонек лампадки, будто в панике, заметался, заставив плясать по стенам причудливые тени. «А-а-а! Какого беса?» – заорал полицай, но удар ногой под ребра выбил из него весь воздух, заставив вновь замолчать. Зашевелились и остальные полицаи. Не все, отреагировали на шум только двое. Один шустро скатился с лавки, но тут же замер, когда в бок ему ткнулся ствол карабина. Второй, пытаясь проморгаться, начал было подниматься со своей постели. Когда до его сознания наконец дошла картина, представшая перед глазами, четверо вооруженных, явно недружелюбно настроенных людей, держащих его самого и его товарищей на прицеле, полицай, испустив горестный стон, снова повалился на подушку. По-моему, Он даже закрыл глаза. Третий полицай не отреагировал на происходящее никак. В смысле, он что-то замычал нечленораздельное, когда раздался грохот упавшего с печи тела, но не проснулся. То ли настолько пьян, то ли спит так крепко. С печи, напомнив мне, что не стоит полностью сбрасывать со счетов женщину, раздался тихий всхлип. «Денис, вяжи их по очереди. Остальные, держите на прицеле тех, кто еще не связан». Сам я метнулся к печи и, бросив на женщину угрожающий взгляд, запустил руку под подушку. Так и есть. Под руку тут же попало что-то твердое. Наган. Хорошо, что я сбросил полицая с печи на пол. И хорошо, что додумался проверить под подушкой. Кто эту барышню знает, повернешься спиной, а она с дуру пальнет. Полицаи не сопротивлялись. Куда уж тут, еще не успевшие толком проснуться, безоружные. Да и смелостью они явно похвастать не могли. Поэтому все четверо были связаны менее чем за 10 минут. Причем тот, который спал крепче всех, проснулся, только когда его товарищи уже валялись с кляпами во рту, а его самого, не особо церемонясь, сбросили с лавки. А с этой что делать? Шпашкин указал на тихонько всхлипывающую в своем закутке женщину. Связать, бросил я. Полицаев пока тащите во двор. Убивать женщину я, конечно же, не собирался. Чем она виновата? Тем, что спит с полицаем. Точнее, спала, потому что своего любовника, которого только что выволокли в сени, она уже не увидит. Так, мало ли как жизнь у нее повернулась. Может, у них еще до войны отношения были, или жизнь заставила. В любом случае живой она нам нужнее, пусть местные жители видят, что мы вершим суд справедливо и не трогаем невиновных. Звучит это, конечно, слишком пафосно, что ли, но суть от этого не меняется. Кроме того, пусть расскажет немцам, что здесь произошло, если вообще будет какое-то расследование. Ведь немцы не особо ценят своих прислужников, как бы последним того не хотелось. Да и остальным предателям нервы попортить, вовсе не лишнее. В общем, убивать мы ее не будем. Однако и оставлять так, нельзя. А если она побежит, едва мы отойдем, к немцам, пусть лучше посидит связанный. Убивать тебя никто не собирается. Я снова повернулся к женщине. Эти четверо ублюдков приговорены к смерти за то, что участвовали в нападении на наш отряд. И заодно, за все остальное. Так и скажешь, если тебя спросит. Поняла? Первая попытка стащить женщину с печи закончилась для Дениса парой глубоких царапин на правой руке. Когда боец потянулся к ней, женщина завизжала и принялась отбиваться. Замолчала она только после того, как я прикрикнул и клацнул затвором парабеллума, давая понять, что либо придется подчиниться, либо никто церемониться не будет. Впрочем, Денис особо и не церемонился, никогда стаскивал ее с печи, никогда вязал руки. Через 10 минут, которые понадобились для того, чтобы начисто вымести из дома все съестное да найти еще кое-что, могущее нам вскоре понадобиться, мой маленький отряд уже, поторапливая связанных пленников, уходил к лесу. Немцев мы не тронули, их больше, чем нас. Но не только это послужило причиной такого милосердия, за полицаев немцы вряд ли станут мстить жителям села. А вот если они обнаружат утром 10 арийских трупов, то вполне можно ожидать здесь в скором времени айнзацкоманду. Ну что, сволочи, мы остановились в подлеске, лишь чуть углубившись в него. Полицаев грубо бросили на землю, и, пока они, мыча, копошились, я шепнул Крышневскому и Новаку готовить все для их казни. Чего зря терять время, давайте поговорим. Повинуясь моему жесту, Козик быстро освободил рты полицаев от кляпов и отступил в сторону. «Нема прошу нам с тобой говорить, погонь краснопузая». Отдышавшись, выплюнул храпун, которого я стащил с печи. «Все одно расстреляешь. Ну, то стреляй, не тяни». Стрелять я вытащил из-за пояса пистолет и присел перед полицаем на корточки. Посмотрел на остальных троих, молчат. Один все вертит головой, будто надеется, что вот-вот из-за кустов выскочит помощь, второй насупленно буравит меня взглядом, а третий не сводит глаз с говорившего. «Стрелять?» — повторил я. «Это ведь можно по-разному. Я могу тебе пустить пулю в лоб, а могу прострелить тебе колени, потом — локти». В голову пришло, что все это очень походит на кое-какие фильмы, которые я смотрел в будущем. Там тоже герой, в основном, отрицательный, вот так грозил кому-то, обещал отрезать по пальцу за каждый неверный ответ. Пошлость какая, однако я продолжил, и совсем не обязательно, что я тебя убью после этого, истекая себе кровью, или, если тебе не повезет, к Кто-то тебя найдет здесь и выходит. И будешь ты дальше жить инвалидом, который на своих ногах передвигаться не может, и своими руками даже ложку не удержит. Та шо ж вы за люди такие? Внезапно обозвался один из ранее молчавших полицаев. Молодой парень, которому и 20 нет, души у вас нема. Я поднял руку, останавливая рванувшегося было вперед Дениса. Послушаем, что еще нам полицай расскажет. Как пришли сюда, то хату забрали, батька до Сибири погнали. Ни за что. Церкви взрываете, священников стреляете. Продолжал тем временем полицай. Пытать нас хотите? Так пытайте. На какое-то время повисла тишина. Только сипло дышал паренек, бросивший нам оскорбление. Что ему ответить? Да, после прихода советской власти на Западную Украину здесь началось все то, что остальная часть Советского Союза пережила еще в конце 20-х, начале 30-х. Раскулачивание, коллективизация, репрессии. Конечно, этому пареньку, чья семья пострадала от рук большевиков, ни за что любить советскую власть. Но это не значит, что ему надо было переходить на сторону немцев. Немцы нас вообще за людей не считают. Я говорю спокойно, словно читаю какую-то скучную лекцию. Все мы для них – унтерменши. Твоего отца отправили в Сибирь, но ты-то с матерью остался здесь. А немцы вырезают людей семьями, целыми селами. Просто за то, что они – не немцы. С каждым словом огонь в глазах полицая все угасает, взгляд уже не светится такой уверенностью. Возможно, он уже и сам задумывался об этом. Задумывался, но боялся себе признаться, что, желая отомстить тому, кого считал дьяволом, продал душу другому дьяволу, гораздо худшему. «Из-за чего бы ты не пошел служить немцам, — продолжил я, — ты виновен в том, что служишь им, в том, что не повернул оружие против них, когда увидел их преступления. Так что не надо разбрасываться обвинениями и говорить о душе. Я убедился, что никто оспаривать сказанное не собирается». Мой оппонент опустил глаза и красноречиво молчит. Остальные полицаи тоже не выказывают желания как-то прокомментировать сказанное. Шпашкин, правда, явно сдерживается. Видно, что моя речь ему не по нраву. Но это его проблемы. Ничего особо крамольного, как мне кажется, я не сказал. А даже если сказал, то к особисту он не побежит жаловаться. Я здесь и командир, и особист, и трибунал в одном лице. Сколько человек было захвачено живыми в партизанском лагере? Вернулся я к главному вопросу. Слава богу, применять иные методы устрашения, кроме словесных, не пришлось. И не из-за того, что полицаи сильно испугались моих угроз или раскаялись в своих преступлениях. На сотрудничество пошел тот самый паренек, который только что обвинял нас. Видно, совесть у него все же осталась. Остальные полицаи молчали, но вряд ли они знали больше. «Мишка», — так представился молодой полицай, начал с рассказа о нападении на лагерь. Полицаи действительно ничего не знали до того момента, как еще до рассвета их чуть ли не пинками разбудили немцы, погрузили в машины и повезли в лес. Каких-либо объяснений удостоился только старший, тот самый храпун, Степан Гачинский. Что ему говорили немцы, он сам нам не сказал, но со своими людьми Гачинский был предельно краток. «Идем до лесу бить партизан». Когда кольцо вокруг лагеря сомкнулось, немцы послали вперед полицаев, собранных со всех окрестностей. Не хотели, сволочи, рисковать своими арийскими шкурами. Пусть, мол, прислужники идут вперед, падают под огнем партизанских секретов. А немцы, в свою очередь, подавляли обнаруженные позиции партизан минометным огнем. Так и дошли до самого лагеря. Однако партизаны, которых успел предупредить Максим Сигизмундович, успели организовать оборону. Отступать, зная об окружении, они, похоже, и не пытались. Вот тогда уже в бой пошли отборные немецкие части, в том числе эсэсовцы. В течение нескольких часов все было кончено. «Наших с полсот не полегло», — говорил полицай. «Сколько немцев, без его знает. В плен сколько человек взяли?» — повторил я первоначальный вопрос. «Чуть больше десятка», — ответил Мишка. «Пораненные все были, но легко. Тех, кто сам идти не мог». «Понятно», — перебил я. «Сам понимаю, что они с тяжелоранеными сделали. Командира в плен захватили. Не знаю, кто у них командиром был. Я видел только, как их до машин вели. Все остальные точно убиты. Никто не прорвался». Полицай кивнул. «Куда повезли пленных?» «Да ровно повезли. С нами один немец был», — говорил, шов гестапо. «Туды и повезли. Ладно». Я поднялся и принялся сворачивать себе самокрутку с табаком, отобранным у этих же полицаев. Все четверо, понимая, что их судьба предрешена, но еще стараясь не думать об этом, пока роковые слова мной не произнесены, смотрит в землю. «Якоб, у вас там как?» — крикнул я. «Все готово», — донеслось в ответ. «Ну что?» — я повернулся к полицаям. «Курить будете?» Полицаи понурились еще больше, а за их спинами, под одним из четырех растущих рядом деревьев, на ветвях которых ночной ветер раскачивает веревки с петлями, Августин заканчивал надпись на последней табличке «За предательство». По совету Максима Сигизмундовича мы остановились на заброшенном хуторе, затерявшемся среди небольшого лесного массива в 20 километрах от Ровно. В сам город мы не пошли, шестеро заросших мужиков и пацан, одежда которых прямо кричит о том, что последние месяцы они провели в лесу, не дойдут даже до первого патруля. Конечно, учитывая то, что наступила настоящая зима, мы, как смогли, приоделись. Я уже не щеголяю в рваной смеси красноармейской и немецкой формы, поверх которой топорщатся трофейные подсумки на самодельном подобии разгрузки. На мне сейчас поношенный, но еще довольно приличный теплый бушлат и пусть залатанные, но плотные штаны. А разгрузку пришлось снять, мое произведение искусства на бушлат не налезло. Все равно с баней у нас туго, да и мыльно-рыльных ни у кого нет. Достать их, конечно, можно, но, даже если приведем себя в порядок, у нас ведь нет документов, а акцент сразу выдаст, что мы не местные. В общем, в Ровно я решил не соваться. Максим Сигизмундович навестил нас на пятый день нашего пребывания на этом хуторе. Как доктор сказал, в Ровно он вырвался под тем предлогом, что у него закончились запасы лекарств и следует еще прикупить кое-какие инструменты. В общем, по этому поводу у местных властей никаких вопросов не возникло, и, обзаведшись соответствующими документами, Максим Сигизмундович сел на сани и отправился в путь. «Товарищ командир, смотрите, кого я вам привез!» Веселый голос Шпашкина, который должен сейчас сидеть в секрете и следить за дорогой к хутору, прогнал сон и заставил встряхнуться. За окном, насколько видно с моей лежанки, только-только начало светлеть. «Сколько сейчас?» «Часов шесть», я посмотрел на трофейные часы, половина седьмого утра. «Пру!» Донеслось со двора, и скрип снега стих. Вставать совсем не хочется. Я себе устроил такую теплую, уютную норку среди груды тряпья, служившей мне постелью. Однако придется. Судя по радостному голосу бойца, к нам наконец-то приехал доктор. Я уже и волноваться начал. Входная дверь распахнулась, и в дом, вместе с Максимом Сигизмундовичем, ворвался небольшой вихрь блестящих серебром снежинок. «Доброго здоровья», — поприветствовал доктор, сбивая снег с валенок. «Доброго», — ответил я, вставая, и закашлялся. «Мы уже заждались, застудились». Максим Сигизмундович, как истинный врач, тут же обратил внимание на мой кашель. «Ерунда», — махнул рукой я. «В горле чуть першит, горячего больше пейте», — посоветовал доктор. Я, следуя этому совету, заодно и проявил гостеприимство. «Кипяток будете, а чая, к сожалению, можно было только мечтать». Так что я предложил единственное горячее, что у нас было. После недолгих хозяйственных хлопот, во время которых мы перекинулись лишь парой ничего не значащих фраз, когда на столе запарили две кружки с кипятком, наконец-то начался разговор. Благо у меня было достаточно времени, чтобы обдумать план. «С документами у вас все в порядке, а у Свайс в порядке. Бумагу, что мне дозволено до Ровно ехать, полиция тоже дала». Максим Сигизмундович потянулся было к карману, чтобы показать мне документы, но я остановил его. «В порядке так в порядке. Хорошо. В первую очередь нам надо установить связь с подпольем, если оно есть в городе. Выйти на подпольщиков будет непросто, но есть одна задумка». Я замолчал, еще раз обдумывая порядок действий, и продолжил, только когда разложил все в голове по полочкам. «В Ровно вам надо въехать на рассвете. Там есть базар или какое-то другое место, где днем ходит много людей». «Да войны базар был», — ответил Максим Сигизмундович. «Гостиница возле него есть, а как же?» Доктор, похоже, даже удивился. «И не одна. Тогда сразу направляйтесь к базару. Патрулям, если остановит, скажете как есть, приехали за лекарствами. Назовете гостиницу возле базара, в которой собираетесь остановиться. Когда будете ехать по городу, особенно когда подъедете к базару, обращайте внимание на стены домов. Если подполье в городе есть, то они, скорее всего, будут расклеивать листовки в людных местах. До рассвета эти листовки еще не успеют убрать. В общем, все это только для того, чтобы узнать, есть ли в городе подполье вообще или нет его. Добро. Доктор отхлебнул уже успевшего немного остыть кипятку. Конечно, даже если вы не увидите ни одной листовки, продолжил я, это не будет означать, что подполья нет. Но все же, далее, у вас есть вровно знакомые? Есть. До войны был у меня друг, доктор Либерман. Не пойдет, перебил его я. Судя по фамилии, ваш друг, еврей. Если он и жив еще, то все равно не советую к нему обращаться. Яков Херштов, чуть подумав, предложил Максим Сигизмундович. Давно с ним не встречался, но, немец, заинтересовался я и, получив утвердительный ответ, и вовсе обрадовался. Очень хорошо, вот и заедете к нему в гости. Сможете? Ну, мы хорошо знакомы. Доктор чуть помялся, но в конце концов кивнул. Сейчас он, наверное, в Фольксдойче, продолжил я. Обязательно зайдите к нему, поговорите. Расскажите о том, что недавно уничтожили партизанский отряд. Посетуйте на то, что от бандитов житья совсем нет. В общем, как-то заведите разговор о сопротивлении. От него тоже можно что-то узнать. Может, он тоже пожалуется вам, что и в городе кто-то пошаливает. Весь разговор занял не больше получаса. Первое посещение доктором оккупированного ровно нам нужно только для того, чтобы выяснить обстановку. Никаких активных действий. Тем более, действий, которые могут скомпрометировать нашего единственного человека, который вхож в город. Наблюдение и очень осторожные разговоры, в которых Максим Сигизмундович должен занять позицию человека, преданного новой власти. Больше ничего. Закончив разговор, я отправил доктора спать. Он ведь провел в пути, почитай, всю долгую зимнюю ночь. А для того, чтобы добраться вровно к рассвету, доктору придется и следующую ночь провести в санях. Очень хотелось, чтобы день пролетел быстро. Однако, как всегда в ожидании дела, время растянулось до бесконечности, и даже стрелки часов двигались словно нехотя. Максим Сигизмундович спал. Я провел половину дня в секрете, нас слишком мало, чтобы воспользоваться привилегиями командира и увильнуть от работы. Потом, до вечера, занимался еще какой-то хозяйственной мелочевкой. Чуть полегче стало, когда доктор наконец проснулся. Остаток времени до его отъезда прошел заметно быстрее предыдущей части дня. В разговорах с умным человеком время летит быстро. Как-то сам собой у нас возник спор по политическим вопросам. Максим Сигизмундович все сетовал на перемены, произошедшие в этих краях с приходом советской власти. Он признавал, что происходившее здесь в то время, когда ровно принадлежало Польше, не образец благополучия, но утверждал, что перемены, привнесенные советской властью, тоже никуда не годятся. На вопрос, почему же тогда доктор помогает нам, воюющим за советскую власть, Максим Сигизмундович ответил, что поступает потому, что власть фашистов еще хуже, а еще потому, что мы защищаем простых людей. В этом споре мне пришлось постоянно контролировать себя, чтобы не сболтнуть лишнего. Со многим я был согласен, с чем-то – нет. Но в любом случае, поддерживая легенду, я изо всех сил доказывал, что именно советский строй – самый передовой, а все недочеты и перегибы – это лишь пережитки тяжелых времен. Наконец-то наступил момент, когда Максиму Сигизмундовичу пришла пора выезжать. Сани уже почти час как готовы, доктор в последний раз проверяет упряжь. Поглядывайте по сторонам, Максим Сигизмундович. Я стою рядом, поглаживая теплый нос лошади. Много ли патрулей, куда можно ходить, а куда нельзя? Та знаю я, отмахнулся доктор. Не маленький, все посмотрю, все запомню. Тогда удачи. Максим Сигизмундович сел в сани и снова повернулся ко мне. Дня за два обернусь. Самые большие, за три. Будем ждать, кивнул я. Берегите себя. Доктор улыбнулся и тряхнул поводья. Скрипя свежим снегом, сани тронулись в путь, увозя нашего агента и Василия Гатца, который должен будет, когда доктор въедет на шоссе, покинуть его и замести следы саней. На всякий случай, мало ли кого заинтересует уходящая в лес шоссе колея на свежем снегу. Надо было попросить доктора, чтобы пожрать чего-то раздобыл в городе, хлопнул себя по лбу Шпашкин, когда сани исчезли за деревьями. «Думаю, в городе с едой может быть похуже, чем в селах», — ответил я. «По крайней мере, для местных. Давай-ка, Денис, собирай всех. Дождемся Гатца и попробуем еще что-нибудь разузнать сами». То, что Максим Сигизмундович отправился на разведку в Ровно, вовсе не означает, что и нам следует сидеть сложа руки. Собственно, и эти пять дней мы просидели без дела исключительно потому, что следовало дождаться доктора. Конечно, отдохнуть после нелегкого перехода в эти края тоже надо было, но не целых же 5 дней. Так что опасение разминуться с Максимом Сигизмундовичем было основной причиной. А распылять свои и так небольшие силы, оставляя кого-то дежурить на хуторе, я тоже не хотел. Зато теперь можно приступить к работе. Не знаю, удастся ли доктору разузнать что-то, но и мы можем добыть кое-какие сведения. Пока отряд сидел без дела, мне пришла в голову мысль, что получить ответы на многие интересующие нас вопросы можно, захватив языка. Рискованно, но дело того стоит. Однако из этой затеи не вышло ровным счетом ничего. Несмотря на то, что я несколько дней обдумывал план захвата языка, в итоге оказалось, что я не учел один важный момент. На чисто белом покрывале снега, накрывшем все вокруг, наша совсем не белоснежная одежда выделялась настолько, что можно было даже не думать о том, чтобы спрятаться. В общем, все приготовления, даже хитрое приспособление для прокола шин машины, которое я, вспомнив соответствующий девайс из своего времени, соорудил из веревок, досок и гвоздей, оказались тщетными. Из-за того, что я не озаботился запастись хотя бы простынями, которыми можно укрыться и хоть так постараться слиться с ландшафтом, мы попросту просидели в небольшой лесополосе, в полукилометре от шоссе, облизываясь на проезжающие машины. Максим Сигизмундович вернулся, как и обещал, через 3 дня. Приподнявшееся было, как только я услышал скрип полозьев и тихое ржание лошади, настроение тут же снова упало. Выражение лица доктора было: у меня даже нет подходящего эпитета. В глазах Максима Сигизмундовича смешались сразу и горе, и ужас, и злость, и еще множество чувств, далеких от чего-либо позитивного. Он остановил свои сани под домом и, словно робот, вылез из них. «Что случилось?» «Вместо приветствия», — спросил я. Максим Сигизмундович как-то боязливо огляделся и, не произнося ни слова, прошел мимо меня в дом. За всей этой картиной удивленно наблюдали Дронов и Новак, как и я, вышедшие поприветствовать доктора. Я пожал плечами и направился вслед за ним. Да ровно доктор доехал без приключений. Его даже не остановили ни разу для проверки документов. Зато потом, по мере того, как Максим Сигизмундович рассказывал, я только благодарил Бога за то, что додумался не соваться в город самому. Все началось при въезде в Ровно. По словам доктора, пока он доехал до центра города, документы у него проверяли 25 раз. И даже бумага, в которой было четко написано цель приезда в город, не спасала от подробного допроса. Ровно сильно изменился с того времени, когда Максим Сигизмундович был там в последний раз. Дело даже не в том, что город пострадал во время боев. Сама атмосфера, люди, улицы были практически пустынны. Лишь редкие прохожие, весь вид которых просто кричал о крайней степени запуганности, быстро пробегали мимо. И вездесущие немцы, эти ничего не боялись и, в своем большинстве, никуда не спешили. Оккупанты ходили по городу с гордо поднятой головой. Несмотря ни на что, доктор не забывал поглядывать по сторонам и запоминать увиденное. В городе вовсю велись ремонтные работы. Ударными темпами отстраивали разрушенные здания, расчищали завалы. Естественно, не своими руками. По словам доктора, он увидел на этих работах множество людей, одетых в большинстве в изодранную форму РК, летнюю форму. К восстановительным работам немцы привлекли военнопленных, находившихся в лагерях неподалеку от Ровно. Естественно, ни теплой одеждой для них, ни нормальным питанием никто не озаботился. Крайняя степень истощенности работников сразу же, ввиду профессии, бросилась в глаза доктору. В центре города Максим Сигизмундович чуть не нарвался на большие неприятности. Сани он пристроил у какой-то гостиницы еще в 4 кварталах отсюда и, следуя моим указаниям проверить людные места, пешком направился в центр. Доктор как раз собирался свернуть на улицу Калинина, когда его остановил патруль. «Пропуск!» — рявкнул молодой лейтенант, а 2 солдата в это время прижали Максима Сигизмундовича к стене. «Пожалуйста, господин лейтенант!» Услышав немецкую речь, лейтенант расслабился, но, когда прочитал аусвайс доктора, глаза его снова сузились. Оказалось, что Максим Сигизмундович, по незнанию, попытался свернуть на улицу, на которой было запрещено появляться кому-либо, кроме немцев и обладателей специальных пропусков. На бывшей улице Калинина, а ныне Шлоссенштрассе, разместились практически все административные и военные учреждения оккупационных властей. Доктора продержали около получаса, обыскав и задав такое количество вопросов, что он уже и не надеялся на благополучный исход. Когда его наконец отпустили, Максим Сигизмундович почувствовал себя будто вернувшимся с того света. Тогда он решил, не рискуя далее, отправиться к знакомому, тому самому Херштофу, чтобы разузнать побольше о новых порядках. Доктора Херштофа пришлось дожидаться до самого вечера. Доказавший свою принадлежность к германской нации, знакомый Максима Сигизмундовича, как я и предсказывал, получил статус Volksdeutsche и сейчас работает в одном из немецких госпиталей. Естественно, что, когда доктор пришел к нему, тот был уже на работе. Рисковать, слоняясь до вечера по городу, Максим Сигизмундович не стал и, упросив горничную, остался дожидаться своего знакомца в его приемной. Однако и здесь доктора настигла неудача. Приближенность к новым хозяевам, похоже, сильно повлияла на Херштофа, и он, вернувшись домой, отказался принять Максима Сигизмундовича. Узнать, что да как в городе, доктору удалось только в гостинице, куда он вернулся уже довольно поздно. За скромным ужином, стоившим баснословную сумму, Максиму Сигизмундовичу наконец удалось поговорить хоть с кем-то. Маленький зал, в котором в гостинице подавалась еда, был забит до отказа разным приезжим людям. Неудивительно, ведь большинство подобных заведений теперь щеголяли надписями только для немцев. Остальные же заведения, которые миновала подобная участь, были битком забиты теми, кто не мог остановиться в первых. Соседом доктора за столиком оказался молодой человек, представившийся коммерсантом из Львова. Разговорившись с ним, Максим Сигизмундович узнал о новых порядках. В августе 1941 года на оккупированной немцами территории Украины было создано два новых административных образования, одним из которых оказался Рейхскомиссариат Украина со столицей в Ровно. Именно этим объяснялась такая концентрация в городе различных немецких учреждений и соответствующие меры безопасности. «Вам повезло, доктор, что вы приехали в город именно сейчас, а не месяц назад», наклонившись к Максиму Сигизмундовичу через стол, доверительно шептал на польском коммерсант. «В том месяце сам Кох в Ровно прибыл. Никого не впускали и никого не выпускали из города. Управлять Рейхскомиссариатом был поставлен некий гауляйтер Эрих Кох. Эта фамилия вызвала у меня какие-то ассоциации, но, честно говоря, кроме палочки Коха, в голову больше ничего не пришло, и я снова принялся внимательно слушать рассказ доктора. Так вот, именно в честь приезда гауляйтера в Ровно были введены такие меры безопасности, что обычный комендантский час по сравнению с ними казался детскими играми. Перед приездом рейхскомиссара город накрыла волна облав, патрули наводнили улицы и проверяли чуть ли не каждого встречного. Что там, даже держать руки в карманах было запрещено. И кстати, именно из-за того, что Коху не понравился вид разрушенного города, военнопленные сейчас, на морозе, ударными темпами занимаются восстановительными работами. Услышанное далее повергло доктора шок, и именно этому он обязан своим видом, что называется, краши в гроб кладут. Коммерсант, увлекшись разговором, принялся выкладывать такие подробности оккупации Ровно, которые обычно разумные люди предпочитают даже не вспоминать. Всего лишь две недели назад в городе расстреляли евреев. Слушая доктора, я не сразу обратил внимание на острую боль в руках, мои кулаки были сжаты настолько, что ногти впились в ладони, и на столешницу упало несколько алых капель. 15 тысяч. В начале октября 1941 года в городе Ровно, столица Рейхскомиссариата Украина, было расстреляно 15 тысяч евреев. Убивать их надо, то ж не люди. Максим Сигизмундович мертвой хваткой вцепился в мой рукав. Не люди то, столько душ. Понимаю, Максим Сигизмундович, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы разжать его пальцы. Понимаю, они заплатят за это. Рассказ, продлившийся недолго, отнял у доктора последние силы, и он уснул прямо сидя за столом. Я сидел и смотрел на изможденного человека перед собой и думал над его словами. 15 тысяч человек, за один день, женщин, детей, стариков. Когда слышал о зверствах фашистов в своем времени, это не производило такого впечатления, как сейчас, когда такое дикое преступление было совершено не 70 лет, а всего лишь две недели назад. Господи, даже слышать об этом невыносимо. Я представил себе, что было бы, если бы все это наблюдал своими глазами. Так, надо встряхнуться и перестать думать об этом, иначе можно с ума сойти. Взяв себя в руки, я стал анализировать сказанное доктором. Итак, полезной практически информации он не раздобыл. Подполье. Доктор не заметил никаких листовок, но это еще ни о чем не говорит. Конечно, С таким параноидальным режимом безопасности вести подпольную деятельность – еще та задача. Однако не верю, что в городе нет подпольщиков. Не верю, и все. Только как же на них выйти? А если попробовать узнать о судьбе своих товарищей, попавших в плен, не через подпольщиков, а через немцев? Я прокрутил в голове все варианты. Получается, надо как-то узнать, что творится в застенках гестапо. Мысль о том, что самый легкий способ – это самому оказаться в этих застенках, вызвала нервную усмешку. Получается, надо отловить кого-то из гестаповцев. Или на худой конец из полиции. Снова возвращаемся в Ровно, не нападать же на все проезжающие по шоссе машины, пока не попадется нужная птица. Ровно. Значит, снова подполье. Блин. Более или менее стоящая идея пришла в голову только через несколько часов напряженных раздумий. Что-то всплыло в памяти. Что-то, связанное с евреями. Вот, 15 тысяч человек расстреляли, задолбаешься ведь потом отмывать и трупы вывозить. Значит, доктор, я растолкал несчастного Максима Сигизмундовича. Тех евреев, их в городе расстреляли или за город вывели? За городом. Доктор снова опустил голову. У сосенок. Успокойтесь, доктор. Жаль, что пришлось снова ему напоминать, но прояснить этот вопрос мне было жизненно необходимо. Даже не мне, моим товарищам. Жизненно. Я снова отвернулся от Максима Сигизмундовича и погрузился в свои мысли. Значит, так, евреев вывели за город. В Киеве расстреливали евреев, и не только, в Бабьем Яру. Что общего? Оба этих места находятся за городом, и приговоренные прибывают к месту казни своим ходом, живыми. Только там уже их расстреливают и сбрасывают в предварительно выкопанные могилы. Немцы, мать их, как всегда, подошли к вопросу рационально, избавились так от хлопот по уборке и перевозке трупов. Получается, остальных приговоренных тоже расстреливают где-то за городом. Если попытаться отбить смертников, среди них ведь вполне может оказаться кто-то из подполья. Доктор, встряхнитесь. Я подошел к Максиму Сигизмундовичу. Не время сейчас. Работать надо. Следующие два дня ушли на подготовку. На этот раз я постарался все спланировать более тщательно. Максим Сигизмундович остался с нами. После всего, что узнал, доктор просто не мог заставить себя вернуться в Тучин. То ли боялся сорваться, то ли еще по какой-то причине. В любом случае у меня против этого никаких возражений не было. Врач всегда может пригодиться. А врач, который может безбоязненно ездить в город, тем более. Хотя я бы не сказал, что безбоязненно. Уговаривать Максима Сигизмундовича снова отправиться в Ровно пришлось не меньше часа. Это действительно было необходимо. Во-первых, следовало выяснить, где происходят расстрелы. О таких вещах в городе должен знать каждый, хотя расспрашивать об этом прямо слишком опасно. В общем, если доктор что-то разузнает, то хорошо. Если нет, то найти такое место и самим будет не очень сложно. Сомневаюсь, что рядом с новоявленной столицей есть много мест, где периодически звучит стрельба. Во-вторых, доктору было поручено сделать кое-какие покупки. С этим проблем возникнуть не должно было вообще. Несмотря на жесткий режим безопасности в городе, люди продолжают жить и нуждаются во многих вещах. Если принять во внимание, что Ровно это город, то его население должно нуждаться в первую очередь в еде. Здесь ведь гораздо сложнее с продуктами, чем в селах, мало у кого есть свои огороды, скотина. Магазины, оставленные немцами для удовлетворения нужд местного населения, вряд ли смогут удовлетворить все потребности людей, большинство продуктов ведь направляется на нужды армии, а простым людям, тем более, низшего сорта, достаются лишь остатки. Так что все это должно способствовать развитию, если не полноценного черного рынка, то хотя бы натурального обмена, когда люди меняют свое имущество на хлеб. Вот и поставил я доктору задачу пошарить на таких толкучках, приобрести простыни, с помощью которых мы сможем хоть как-то замаскироваться на снегу, несколько комплектов одежды поприличнее, в которую при случае можно переодеться самим или переодеть тех, кого сможем, если операция пройдет успешно, спасти от расстрела, и еще кое-что. Собственно, в этом, если не считать обсасывание плана, чтобы постараться учесть все мелочи, и заключалась вся подготовка. Дальше мы просто сидели и ждали. Ожидание закончилось утром третьего дня. Для разнообразия фортуна все же решила нам улыбнуться. Максим Сигизмундович, кроме большинства из того, что он должен был купить, привез и хорошие новости. Вровно действует подполье. Я по базару ходил, так смотрю, люди засуетились, забегали. Доктор, еще немного бледный, заметно воспрянул духом и говорил уже гораздо бодрее, чем после прошлого посещения Ровно. Немцы нагрянули, ловили кого-то. А бабка, у которой я одежу покупал, говорит, что кто-то листовки по базару раскидал. В общем, после того, как неизвестные швырнули в народ пачку листовок, все окрестные патрули бросились ловить подпольщиков. Но поймать кого-то в толпе, да еще в сутолоке возникшей при виде набежавших со всех сторон вооруженных солдат, конечно же не удалось. Как не удалось и Максиму Сигизмундовичу определить, кто же все-таки был виновником всей этой суматохи. Ну да ладно, главное, что теперь мы знаем, есть что искать. И поискать придется, потому что спросить, где находится место, в котором приводятся в исполнение приговоры, доктор побоялся. Долго отдыхать доктору не пришлось. Примерно через час после его возвращения я дал команду выступать. Может, это и неразумно, передвигаться по открытой местности на оккупированной территории при свете дня, но я счел еще более неразумным подойти к Ровно, кишащему немцами утром. Лучше уж засветло прокатиться на санях по пустынной степи, а вокруг города ходить в темноте. Начать поиски я решил с сосенок, места, где было уничтожено 15 тысяч евреев. Если немцы решили устроить там массовое захоронение, то вполне могут хоронить там же и тех, кого расстреливают небольшим числом. До места мы добрались без приключений. По пути нам не встретилось ни одного человека, пусть степи изрезана сетью дорог, но здесь было довольно путей, которыми можно пройти, не приближаясь к ним. Так и вышло. Сани въехали в небольшую рощицу спустя несколько часов после того, как стемнело. Там траншея огромная. Вернувшийся из разведки дронов указал на дальний край рощи, метров 100 от последних деревьев. Закопано давно, не меньше недели назад. Так, значит, это место, где захоронили евреев. А других следов нет? Спросил я. Гильз, море. Как идешь, так они под снегом звенят, словно по битому стеклу. Я имею в виду, следов, что кто-то еще копал, кроме той траншеи, нет. Ага, есть пара мест, закивал Арсений. Там еще холмиков 10, уже хорошо снегом присыпанных, а один, так совсем свежий. Видно, не сегодня, так вчера там что-то закопали. Или, кого-то, пробормотал я. То, что есть свежие могилы, обнадеживает. Значит, это как раз то место, которое мы искали. Только каждый ли день немцы кого-то расстреливают? Не получится ли так, что нам придется сидеть здесь непонятно сколько, ожидая очередных осужденных? И сколько человек будет их сопровождать? Отпустив Дронова, я подошел к телеге. Гац, Навак, наломайте еловых веток. Только так, чтоб это не было особо заметно. Берите по паре веток с каждой елки. Доктор, сани придется спрятать. Роща жидкая, увидит нас сквозь нее как пить дать. Отъезжайте подальше в степи, встаньте за каким-нибудь холмиком, чтоб не было видно от рощи. Крышневский, едешь с доктором. Запомни место, где он остановится, и возвращайся. Через полчаса мы уже лежали в засаде. Козик, Шпашкин и Дронов, на самой окраине рощи, а я, Крышневский, Навак и Гац, правее и впереди них. На снег мы положили заготовленный лапник, хоть как-то защищающий от холода, идущего от промерзшей земли и дающий призрачную надежду, что ничего важного мы себе не отморозим. Сверху все накрылись простынями. Потянулось долгое ожидание. Перед самым рассветом меня растолкал Гац. Оказывается, несмотря на пробиравший до самых костей мороз, я умудрился задремать. Причина, по которой меня разбудили, оказалась проста. По дороге, проходящей метрах в 200 от нас, двигалась цепочка людей. Раз, два, три. Всего, человек 15. А за ними, сани. Когда они подошли поближе, я смог рассмотреть все подробности. 12 изможденных мужчин еле бредут по заснеженной дороге. Одеты они в невообразимые лохмотья, которые не только от холода не защищают, но и наготу прикрывают еле-еле. А обувка? Хоть совсем босых нет, но тем, во что они обуты, побрезговал бы и последний нищий. У троих, так вообще ноги обмотаны какими-то тряпками, заменяющими обувь. Охраняют колонну военнопленных 3 немецких солдата. Двое идут по бокам колонны, а один позади. Да еще 3 немца едут на санях позади. Колонна остановилась всего лишь в паре десятков шагов от нас. Рявкающая команда и 12 пленных, словно автоматы, прекратили движение. Однако не замерли вовсе, тут же принялись переминаться с ноги на ногу, видимо стараясь согреться. Немцы, которые ехали на санях, спрыгнули на землю. Один из них тут же начал доставать из саней лопаты, по одной, по две, и швырять их в снег. Снова команда, первый из колонны пленных подошел к саням, неловко нагнулся и поднял из снега одну из лопат. Немец, следящий за этим, махнул рукой в нашу сторону, и пленный медленно поплелся в указанном направлении. За ним еще один, затем следующий. Слава богу, пленные до нас не дошли. Копать принялись в шагах в 15 от меня. Увидев это, я немного расслабился. Глядя, как военнопленные размеренно долбят лопатами промерзший грунт, я молился только о том, чтобы у троих, укрывшихся в роще, не сдали нервы, чтобы они не открыли стрельбу. Своих-то, тех, кто лежит рядом, я предупредил. А насчет остальных, пришлось надеяться только на Шпашкина. Конечно, освободить этих несчастных было бы хорошим делом. Я бы сам скомандовал огонь, если бы перед нами не стояла другая, более важная задача. Нет практически никаких шансов, что кто-то из этих ребят сможет вывести нас на подполье. Поэтому рисковать сейчас, освобождая их, было бы не самым разумным поступком. Еще я надеялся, что могилы они копают не для себя. Как в фильмах показывали в моем времени, дали лопату, сказали, копай, а потом в эту же могилу самого и сбросили. Может и здесь так будет, но я все же надеюсь, что военнопленных сюда привели лишь для земляных работ, а те, для кого предназначаются могилы, прибудут позже. Один из военнопленных внезапно согнулся в приступе жестокого кашля. При этом, видимо, отворачиваясь от товарищей, он повернулся в нашу сторону. Когда кашель прошел и пленный, понукаемый окриком одного из немцев, разогнулся, его взгляд, я прямо почувствовал, впился в меня. Кажется, он смотрит прямо мне в глаза. На миг все замерло. И я, и пленный, и само время. А если сдаст, мало ли до чего может довести лагерная жизнь, находящиеся на грани голодной смерти люди за миску помоев способны на все. Сдаст или не сдаст? Я напрягся, готовясь одним щелчком выбросить затвор автомата из предохранительного выреза. Время снова потекло с нормальной скоростью. Медленно опустив глаза к земле, пленный отвернулся и снова принялся долбить землю. Мне показалось, что, когда он отворачивался, на его губах промелькнула улыбка.